Вот только выдать однозначный вердикт царь был не в состоянии. Опасность за спиной оставлять не хотелось. Лишать себя возможной помощи тоже не хотелось. Но, пожевав губами, один еще раз перечитал имена, подумал и решил не заморачиваться. Раз есть вероятность, что даже после победы, которая достанется тяжелой ценой, это понятно, данные мерзавцы могут попробовать напасть на победителя, то убить. Асп подписал приказ, заверил его печатью и расправил плечи. Помогут эти отрыжки бездны в борьбе с Таносом или нет, это бабушка надвое сказала, а вот в попытке бунта царь был уверен на все 100. Так что, еще один этап подготовки к войне пройден. Великий Танос, серое сморщенное гуманоидное существо поклонилось, взирая на фиолетового титана с обожанием в мутных гляделках. Есть хорошие новости. Обнаружены следы еще 2 камней. В путь. Золотая перчатка, выкованная теперь уже покойным кузнецом, блеснула в свете ламп корабля. Люк сплюнул, прополоскал рот водой, тяжело выдохнув. В этот раз видение довело его до рвоты, дикой мигрени и судорог. Давно такого счастья не приваливало. Но это того стоило. По мнению Ситха, он увидел возможный раскол будущего. Стрела с 2 наконечниками снова появилась, но теперь Люк понимал, что ее значение двояко. Это и раскол будущего, и указание на личность. Даже личности. В принципе, даже были мысли насчет этих личностей. Несколько вариантов. А вот будущее. Клятый Танос уничтожал Землю. Танос погибал, не успев уничтожить Землю. Второй вариант, естественно, устраивал гораздо больше первого. А значит, к битве с наглецом, разевающим пасть на собственность Люка, требовалось подготовиться как следует. Абсолютно все ресурсы, как гад не признает полумер. А значит, пора собрать всех учеников, а также провести ритуалы. Зачистка неблагонадежных прошла успешно. Один одобрительно качнул головой, получив отчет от одного из своих инхериев прямо с утра. Воин сухо перечислил всех, кто перестал отравлять воздух Асгарда, получил дальнейшие указания и вымелся из кабинета. Сидящий рядом с отцом Тор лишь проводил его задумчивым взглядом. Он и не знал, что личная гвардия царя исполняет и такие поручения. И не морщится, сетуя на тайный умысел, противный сердцу настоящего воина, как верещал бы сам Тор раньше, узнав об отданном Одином приказе. Теперь он лишь отметил данный факт. После обучения у Лаки сам Тор искренне считал, что чуточку поумнел, за что не переставал мысленно благодарить брата, взвалившего на себя такое бремя. А вот что Тору не понравилось, то, что Амору так и не нашли. Ее сестра понятия не имела, где носит блудную родственницу, единственное, указала на то, что Амора к слишком многим магам втерлась в доверие. Уже хоть какая-то зацепка, которую просто необходимо проверить. Уж очень Тору не понравилось произошедшее с братьями. А ведь это не первый случай покушения на царскую семью, достаточно разрушителя вспомнить. Кроме того, Тора царапнула творящееся внутри семьи. Видар и Вали едва концы не отдали, на носу война, а никому, кроме Бальдра, ну и отца с матерью, до этого и дела нет. Браги весь день тренькает на арфе, Хьот и Хермот рассуждают о высоком, и никто и не чешется помочь, что-то сделать. Хотя, Тор вздохнул, вспоминая братьев. Браги висы и драпы сочиняют, Хьот зарылся в библиотеку, перестав заниматься воинскими искусствами. А ведь, несмотря на физическую слепоту, он был хорош, и как воин, и как военачальник, пусть Хьот видел по-другому, каким-то магическим образом, как змей, по словам Лаки, очень своеобразно, это не мешало ему иметь мощный ум и живое воображение. Но слепец зарылся в книге, перейдя к научной работе и разрабатывая теории и не помышляя о троне и связанной с ним власти. Его устраивало место советника. Хермот. Прекрасный воин, но тугодум. И с огромным самомнением, это даже Тор видел, даже до обучения у Лаки. Единственная надежда, что оборотни поправятся до того, как на них всех обрушится лавина. Заковия. Госпожа. Рослая блондинка резко обернулась, раздраженно хлестнув по спине длинной тугой косой, словно кошачьим хвостом. Темные, болотного цвета глаза угрожающе сощурились. Ванда, процедила Амора, возобновляя движение по мрачному бетонному бункеру. Сколько раз тебе повторять, я не терплю безалаберности. Но, госпожа, попыталась оправдаться красноволосая девушка, зыркая из-под лобья. Все прошло отлично. Старк. Старк жив, здоров и не вылезает из своей башни. рявкнула Амора, угрожающе надвигаясь на более низкорослую собеседницу. «Никаких телодвижений, никаких новостей, ничего. Где результат? Где результат, я тебя спрашиваю? Почему ты здесь, теряешь мое время? Где результаты твоей работы, дармоедка?» Красноволосая вспыхнула, буквально. Глаза засверкали двумя раскаленными углями, кожа слегка засияла, волосы заизвивались рубиновыми щупальцами. Она стиснула кулаки, но хлесткая оплеуха тут же сбила весь воинственный настрой, заставив схватиться за щеку. «Не перед теми гонор показываешь», — процедила Амора. «Пошла прочь, неумеха». Угрюмо нахохлившаяся девушка потупилась, отступая. Неожиданно распахнулась дверь, из нее невозмутимо вышел человек в фиолетовой маске, закрывающий все лицо, кроме глаз. «Что происходит?» — прокаркал мужчина, осматриваясь. Амора дернула уголком губ. «Ничего стоящего, барон. Просто некоторым необходима мотивация для надлежащего исполнения порученного. Сейчас». Окончание фразы потонуло в грохоте. Сквозь проломленные стены бункера внутрь стали вваливаться рослые металлические фигуры, сходу принявшиеся палить во все, что движется, из укрепленных на плечах орудий. Барон первым рухнул с пробитой головой. Одна из фигур для верности растоптала его ногами в кашу. Амора что-то выкрикнула, вокруг нее возникла сфера магического барьера. Ванда взмахнула руками, выпуская из пальцев тонкие алые нити, буквально прожигшие одного из роботов, которые все прибывали и прибывали. Один из них, вооруженный топором на длинной ручке, прошагал вперед, замахиваясь. «А вот и Джонни!» — рявкнул робот голосом Старка. Ванда завизжала. Амора, раздраженно цыкнув, бросила взгляд на растоптанного Зема, на отбивающуюся Ванду и, даже не подумав помочь ей, сорвала с шеи кулон, сжав его в ладони. На бетонный пол бункера посыпались обломки, волшебницу втянула в воронку портала, появившуюся за спиной. Магический барьер лопнул, как мыльный пузырь. Ванда отчаянно отбивалась, железный легион, подбадриваемый азартными воплями Старка, медленно, но уверенно теснил ведьму в ближайший угол. Управляемый Тони робот, вооруженный топором, координировал процесс. Неожиданно вдали хлопнула тяжелая дверь, а затем роботы разлетелись кеглями. На миг показался тощий белобрысый парень, что-то обеспокоенно протараторивший Ванде, его фигура размазалась, подхватывая девушку на руки. Старк, пытающийся захватить мутантку живьем, взревел. Легион рванул на перехват. Операция по захвату превратилась в свалку. Управляемые Джарвисом роботы стали бить репульсорами, пытаясь отрезать беглецам пути к бегству. Невероятно быстрый парень заметался, усеивая свой путь сваленными и поврежденными роботами. Ванда, зарычав, окуталась алым огнем, распустившимся паутиной, и половина железной армады полегла. Старк не стал спокойно смотреть на гибель своих детищ, рявкнул приказ, и роботы принялись действовать грубее. Парень, буквально размазываясь в пространстве, забегал, распихивая роботов, прорываясь к выходу из бункера. Ванда, заорав, обрушила на легион водопад огня, едва не свалившись от усилий, блондин ее подхватил, роботы принялись бросать светошумовые гранаты. Загрохотало, все заволокло дымом. Старк, в сердцах швырнув топор, направил своего робота вперед. Раздался дикий крик. Ванда, крича что-то от ненависти, ринулась в атаку. Она прыгнула на робота, пытаясь поймать взглядом хоть что-то, видно, надеясь, что там, за доспехами, прячется человек. «Смотри на меня», — выдохнула Ванда. Увидев оскаленное лицо почти возле управляемого им робота, Тони рефлекторно нажал на гашетки. Ведьму снесло, отбросив к стене. Роботы расступились, открывая проход. «Упс!» — почесал затылок Старк, пялись в экран, транслирующий картинку. «Ну!» — он покосился на валяющиеся на полу трупы, хмыкнув при виде раскроившего череп бегуна топора. «Ну!» — в общем, все умерли. «Жаль!» «Ладно, Джарвис, все обыскать и выпотрошить». «Да, сэр», — с готовностью отозвался Искин. Старк отвернулся от экрана, потерев лицо ладонями. «Да, жаль, что не удалось захватить ведьму живьем, с другой стороны. Она так ловко лазила по мозгам, что Тони искренне испугался, что до него дотянутся каким-то образом просто через камеру. Мало ли какие у этой мутантки способности. Вдруг опять устроила бы ему короткое замыкание в мозгах. Нет уж, лучше пусть Джарвис пошарит везде, роботы обыщут помещения насчет тайников и документации, Да и надо поискать, что это за подозрительная блондинка мелькнула. Дел не в проворот. Стрен шустало растекся по креслу, вытирая потный лоб и виски влажным полотенцем. Чашку чая пришлось держать обеими руками, как плебей, пальцы тряслись от перенапряжения. Вонг молча придвинул поднос с сэндвичами, тоже берясь за чашку. Чувствовал себя верховный маг земли просто отвратно. Усталость настолько придавила, что он даже не мог нормально спать. Приходилось принимать снотворное, чтобы дать возможность отдохнуть телу и мозгам. За последние недели Стивен умаялся, отражая атаки лезущих со всех сторон незваных гостей. Если раньше ему казалось, что порталов раз-два и обчелся, то теперь выяснилось, что маги реагировали в лучшем случае наполовину. Ладно, работы прибавилось, с этим он был еще согласен. Проблема проявилась там, где не ждали. На корабле возник бунт, и не один. Маги всегда считали себя чуть ли не высшей расой, оправдываясь тем, что оберегают планету и прочее. Угроза Люцифера всех посадить на голодный паек, к которой сам Стрэндж отнесся крайне серьезно, многих почему-то не впечатлила. А еще многих не впечатлил и сам Стрэндж, как с изумлением узнал Стивен. Маги, жившие веками, не воспринимали выскочку, пусть и протеже древней, как равного. Ну колдует, ну око его признало, ну плащик на него отреагировал. Так что, они не хуже, они лучше. Мало ли кто считает себя верховным. Он там, они здесь, им он не указ. И вообще, у них есть знания, опыт и артефакты покруче ока. Что им какие-то пустозвоны. Стрэнджу пришлось начать плотно знакомиться с теми, кто считался его подданными, подчиненными. Естественно, обнаружил много нового и неизвестного. Естественно, не смог плотно заниматься мониторингом границ Земли. Естественно, пропустил пару визитов. Ну или не пару. Потому что пытался вразумить тысячелетних снобов. Естественно, Люцифер не оставил это без внимания. Когда Стрэндж привычно решил навестить Нью-Йоркский храм, использовав портал, и едва не убился, практически влетев в какой-то странный барьер, он поначалу списал это на переутомление и неправильно выставленные координаты. Ну ошибся, визуализируя необходимые символы. Однако и вторая попытка закончилась так же. Вспотевший Стрэндж кинулся проверять другие координаты. Выяснилось, что внутри Камар-Таджа он мог перемещаться как угодно, а вот наружу – нет. И не только он. Через сутки, когда маг едва не заработал аневризму, представляя, как все обитатели данного измерения мрут от голода, как мухи, барьер исчез, а на столе в кабинете появился листок пергамента с посланием, кратко сообщавшим, что это первое и последнее предупреждение – подписанное угловатым сигилом, в котором Стрэндж узнал печать Люцифера. Маг на пробу телепортировался в Нью-Йорк, полюбовался с крыши на город, который никогда не спит, выпил чашечку кофе и вернулся домой. Посидел, переваривая случившееся, подумал, оделся и пошел наводить порядок в своей вотчине. Теперь Стрэндж не увещевал, не уведомлял, не просил. Теперь он даже не требовал, а просто и безыскусно ставил перед фактом. В Камар-Таджи военное положение, все маги являются военно обязанными и идут исполнять священный долг, а иначе. Первого пытающегося спорить Стивен уничтожил показательно жестоко. Посмевшего отмахнуться от приказа мага вывернуло наизнанку под жуткий хруст костей и непрерывные вопли несчастного, стихшие только тогда, когда лопнули все жизненно важные органы, один за другим. Следующий, вякнувший возражение, сгнил на глазах, расплываясь черной зловонной слизью. Затем он кого-то нашинковал ломтями. Спустя час показательных казней маги поклонились, прекратив пробовать Стрэнджа на прочность, а в глазах Вонга он впервые увидел искреннее уважение. Еще через пару часов все успевшие проникнуть на землю вторженцы были отловлены и показательно уничтожены. Никаких переговоров. А между храмами впервые за неизвестно сколько тысячелетий активировали сеть сигнализацию. Она накрыла всю планету, протянувшись невидимыми нитями, связывая храмы и святилища. Цамцзат в восторге полировал тхурбы, помыкая армией учеников, теперь отлавливать незваных гостей стало еще удобнее. Кроме того, такое жестокое внушение Стрэнджа вправило магам мозги в нужную сторону, и они наконец занялись делом, сотрудничая между собой, а не ставя палки в колеса. Уже за это можно было поставить Стрэнджу памятник при жизни, за то, что научил подчиненных субординации, и Стивен даже не удивился, когда открытый в Нью-Йорк портал вывел его куда-то в Тибет, на вершину какой-то горы. На маленькой площадке стоял стол, стулья, одуряюще пахли разевающие зубастые пасти цветы, поселившиеся в покрытой льдом расселине рядом с ножкой стула, на котором сидел маг. Люцифер разлил чай, они поговорили о погоде. Маг откланялся, портал открылся куда надо, и Стрэндж лишь молча вытер пот, приходя в себя. Его ждала работа. Люк смотрел и не мог налюбоваться. Выставка шла полным ходом, по помещениям вальяжно прогуливались под бдительными взглядами охранников сливки общества, сверкая не хуже экспонатов, стоящая в центре главного зала модель гордо вскидывала голову, демонстрируя многомиллионные сокровища, усеивавшие вычурную прическу, стекавшие бриллиантовыми каплями на шею и пальцы. Ситх вспоминал Набу, наряды Аши, драгоценности, которые он сам создавал именно для нее, подчеркивая красоту и несгибаемый характер супруги. Девушка, сейчас служащая живой витриной, сверкала красотой, не той отполированной красотой, порождением пластической хирургии, а мягкой, цепляющей душу. Она казалась очередной расфуфыренной пустышкой, но Люк видел глубже. Перед ним стояло самое настоящее чудо, и это не было преувеличением. Когда Люк раскапывал тайны семьи, пытаясь понять истоки противоречивого отношения Одина не только к себе, но и к йотунам, то обнаружил много интересного, хотя и далеко не сразу. В частности, оказалось, что вообще-то и сам Один был йотуном наполовину, через мать, Бестлу, дочь неистого великана Бёльтерна. Один узнал о магии, ритуалах и прочем шаманизме именно от нее, а также от ее отца, жестокого шипобедствий, владыки ледяных пустошей и суровых скал. Бестла, как и ее отец, являлась Турсом, вернее, Гримтурсом, и неистым великаном, видом, который вымер, оставив после себя в половину более слабых ледяных великанов, потомков Бергельмира, которых теперь называли йотунами. Гримтурсы считались исчезнувшими с лица вселенной, почему, неизвестно, но, видимо, вымерли они не до конца, раз их наследие Люк видел перед собой. Белоснежная кожа, ровная и гладкая, никаких спиральных шрамов, как у ледяных великанов, темные глаза с золотистыми вкраплениями, похожие на дымчатые топазы, обманчивая хрупкость, скрывающая силу. Девушку окутывала магия, оседающая инеем на коже, и она сверкала в свете ламп, как хрустальная статуэтка. А еще она казалась такой знакомой. Неожиданно девушка заметила наблюдающего за ней Люка и слегка вздрогнула. Ситх шагнул вперед, поднося изящную руку к губам. «Здравствуй!» Глава 16. На ловца и зверь бежит. Когда-то давно, когда Люк был маленьким. Не так. Люк был очень юн, когда стрела любви поразила его в самое сердце. Нет, тоже не так. Люку было почти 15, когда его долбануло по голове, выбив зачатки мозга. Страстью. Люку было почти 15, когда он совершил ошибку, принял страсть за любовь. Простительная ошибка, показавшая, что, возможно, ситхи и разбираются в страсти, вот только они ничего не понимают в любви. Люку было почти 15, когда он осознал, что любви тоже учится. И это процесс постоянный, который никогда не заканчивается. Люку уже давно не 15, и теперь он в состоянии отличить страсть, которая мимолетна и обусловлена гормонами и жадностью, от любви, мотивирующей на подвиги, пробуждающей лучшие, а не худшие. А еще он научился отпускать. Тяжкий урок для вечно жадных ситхов. Когда-то давно, когда он покрылся морщинами и посидел, ему пришлось отпустить. Аша, его прекрасная, победоносная жена, ушла, и Люку пришлось смириться с этим фактом, ведь это был ее выбор. Он мог совершить невероятное и переселить ее душу в молодое, сильное тело, но не стал. Люк знал, что Аша его не простит, если он только попытается хоть что-то предпринять, и знал, что не вынесет ее презрения. Он не хотел испытывать стыд от того, что разочаровал. Свобода воли. Ведь если ты хочешь поступать по-своему, то должен и уважать выбор других, хотя бы близких тебе людей. Поэтому Люк отпустил, хотя все его существо орало, что он трус, недостойный звания владыки, мямля и тряпка, из чего он должен уважать чье-то решение. Тем более она слабее и должна подчиняться. Обязана. К счастью, к тому моменту Люк поумнел достаточно, чтобы заткнуть пасть настырному эго и поступить не так, как хочется, а так, как правильно, и сейчас получает за это награду. Встречу с той, кого полюбит он и кто будет любить его. Любовь – то бешеное чувство, которое меняет жизни Скайуокеров кардинальным образом, приходящее лишь один раз в жизни. Палпатин любил власть, и не изменял ей до последнего момента своего существования. Энакин Скайуокер любил Падме и не пережил ее гибели. Дарт Вейдер смог полюбить Мон, и удивлялся этому факту даже после своей смерти. Люк видел только Ашу, и другие женщины казались ему бледными подобиями его супруги, не стоящими внимания. Лаки смотрит в похожие на Раухта пазы глаза стоящей перед ним девушки и понимает, любит. Сейчас и до конца этой долгой жизни. Дальше. Он не загадывает, пути силы неисповедимы. Асгард. Да. Один торжествующе вскинул вверх здоровенный кулак, стоящие по бокам оборотни поддержали рев отца дружным воем. Фригга закатила глаза. Как дети, честное слово, на опустевшую бутыль с противоядием массы смотрели как на личного врага, поверженного в муторной и долгой кровопролитной битве. Главная целительница фыркнула, подхватила бутыль и умчалась в лабораторию, продолжать попытки создать аналог. Пока что получилось множество полезных и не очень составов на самые разные случаи жизни, но именно универсальный антидот в руки никак не давался. Впрочем, Асинья не отчаивалась, с оптимизмом смотря в будущее. Фригга только вздохнула, с юмором глядя на разворачивающийся бедлам. Один, вылечившись от медленно, но уверенно загоняющего его в могилу яда, был готов рвать и метать. Врага, естественно, тоже чувствовали и Видар с Вали, ощутившие на себе дыхание вечности, и теперь все трое готовы были мчаться в бой с диким энтузиазмом. Хороший настрой, ничего не скажешь, но царица опасалась, что мужа на почве вернувшегося здоровья откровенно переклинит и он вляпается в ловушку. Танос, не тот враг, с которым можно шутить, об этом говорили и мрачные слухи, и последствия от прогулок Титана по галактике, и особенно сигналило отсутствие нормального не то что сопротивления, что, мало во вселенной мощных сущностей, а даже попыток противодействия. Такое смиренное ожидание своей участи было крайне показательным и откровенно пугающим. Фригга волновалась, тем более что отпор давать будет не только один, но и почти все ее сыновья. В Асгарде останется только Бальдр. Потерявший терпение и братскую снисходительность, Тор выгнал на передовую даже Браги с Хёдом и плевать номинальный глава Асгарда хотел на их желания и прочее. Он бы и Лаки хотел прихватить, но кто ж ему даст? Лаки готовился защищать свой мир и использовал все, что сумел накопить за 1000 лет пребывания на этой планете. И начал он с самого главного, с учеников. Флагман целеустремленно несся сквозь галактику, с каждым мгновением приближая Таноса к исполнению мечты, а сам Титан сидел в массивном кресле, подходящем для существа его габаритов, рассеянно поглаживая золотую перчатку, на которой поблескивали гранями два камня бесконечности. Такие маленькие и обманчиво хрупкие, эти похожие на обыкновенные драгоценности камни являлись настоящими сокровищами, за которые велись войны. Мало что могло сравниться с их мощью, даже один камень в умелых руках был грозным оружием и инструментом, а уж два. Танос уже не помнил, когда желание заполучить их стало навязчивой идеей, зато он помнил, что где-то есть еще 4. Они звали его, и Танос не собирался противиться этому зову. Солнце жарило немилосердно, все живое, населяющее эти покрытые золотым песком пространства, давно попряталось по норам, спасаясь от льющегося с небес жара, и люди не были исключением. Естественно, ситха и пришедших с ним это правило не касалось, и Люк самодовольно ухмылялся, косясь на потрясенные лица учеников. Песок тек с гладкой поверхности потоками, открывая черную отполированную гладь искусственного камня, похожего на обсидиан, и огромная пирамида поднималась, словно выныривая из воды, повинуясь мысленному приказу ситха. Когда-то этот корабль непривычной глазу формы Люк отобрал у прикидывающегося богом существа, шипящего, словно змея. Бой был коротким и нудным. Пафосный идиот почему-то решил, что Люк похож на населяющих эти края дикарей, и техника, замаскированная под магию, может составить конкуренцию умениям беловолосого варвара. Ситх разочаровал его с огромным удовольствием, сначала придушив силой, потом приведя в чувство молниями, потом снова придушив. Долго игрался, с ностальгией обозревая пейзаж, крайне похожий на милый сердцу Татуин, пока не доконал окончательно. Конечно, уже тогда следовало предположить, что жалкие попытки сопротивления и удушения пафосом как бы намекают, но Люк всегда был оптимистом. Увы, В этот раз даже оптимизм не слишком помог. Корабль оказался на последнем издыхании. Двигатель убитый, топливо почти на нуле, аппаратура еле шевелящаяся, да и вообще потрепанность заставила с ностальгией вспомнить «Сокол» Хана Соло. Вот почти такой же, разве что площадь побольше и комфорт несравним. Но Люк никогда не гнушался работать ручками, силовую ковку он любил и очень уважал, и то, что на ремонт этого летающего гроба пришлось потратить много лет, его не остановило. Зато и результат, и теперь этот результат ой как пригодился. Стоящие рядом ученики дружно выдохнули, когда огромная пирамида мягко опустилась на поверхность. Песок под ногами дрогнул, но и все. Гладкие грани пирамиды дрогнули, съезжая вниз, превращая ее в зиккурат, одновременно открывая вход. «Прошу», — небрежно повел рукой Люк, и ученики потянулись за ним. Створки плавно встали на место, запечатывая вход, зажглись огни. Пирамида была огромной. Люк, шагая к пункту управления, вспоминал, сколько крови из него выпила модернизация этой рухляди. Годы. Именно столько времени понадобилось, чтобы с помощью силовой ковки полностью переделать двигатели, с нуля создать топливо, укрепить стены и сделать этот летающий гроб пригодным к быстрому передвижению в пространстве и гиперпространстве. Особенно последнее. И это с учетом того, что силушкой Люк обижен не был. Но в конце концов этот катафалк, передвигающийся по космосу величаво и неспешно, заимел пламенный мотор и прочее, и Люк его даже опробовал, оставшись недовольным, и принялся доводить все до ума. Странная форма летать не мешала. Космос, это вам не атмосфера, достаточно вспомнить уродцев, которых зачастую выпускала в свободный полет человеческая и нечеловеческая техническая мысль в той, другой галактике, да и, разохотившись и увлекшись, Люк воссоздал пару истребителей и успокоился. Разношерстная толпа учеников, настоящих и будущих, рассматривала роскошнейшую обстановку с отвисшими челюстями. Ивар, Рутгер и Сигурд одобрительно скользили взглядами по золотым символам и надписям, Брок мечтательно вздыхал, Джек невозмутимо вертел головой, словно в музее, Барнс крепко держал Роджерса за шкирку, не давая оторваться от толпы. «Итак, господа», Люк взмахом руки подвесил над столом иллюзию звездного неба, «нас ждет увлекательнейшая вещь, а именно, битва с Титаном, Хильхейм». Один с отвращением уставился на кружащуюся под ногами планету. Как он мечтал никогда больше ее не видеть. Мертвый кусок, и все равно связан энергетическими и магическими нитями со всеми остальными мирами. Хильхейм, избавленный от хозяйки и окончательно превратившийся просто в здоровенный кусок породы, памятник самому себе, являлся крайней точкой в сложной системе девяти миров, противоположной Асгарду, заодно и самой удобной для перехвата несущегося на всех парах агрессора. Решение принять бой именно здесь было принято после тщательного обсуждения. Следующими в списке стояли Недавиллир и Муспельхейм. Теперь, после гибели гномов, один едва зубы не стер, когда узнал, что одним махом лишился стратегического ресурса, поистине невосполнимого. Теперь, с гибелью Эйтри и Брака, а также остальных, в живых остался лишь один мастер такого уровня, способный создавать чудеса, Лаки. И все. И взять других неоткуда. Совершенно. Своими никто не поделится, а забрать чужих. Попробуй возьми, но если что, не жалуйся. Что самое мерзкое, отправленные расследовать убийство специалисты в один голос твердили, что перед смертью гномы явно над чем-то работали. Чем-то мощным, требующим огромного вложения сил, умений, материалов. Получив то, зачем пришли, заказчики избавились от свидетелей, а заодно и обезопасили себя. Попробуй пойми, над чем работали гномы, можно ли это повторить или обезвредить. И винить в данной ситуации один мог только себя, с постепенным сокращением рабочих кузнец он уменьшил и количество заказов. А ведь знал, что не просто так гаснут огни в горнах. Гномы вымирали. Но один и не подумал как-то решить эту проблему, сделать хоть что-то. Переселить мастеров в более подходящие для работы места, озаботиться подбором учеников для передачи знаний и умений, предоставить защиту. И вот результат. Второй мертвый мир. Скрипнув зубами, один мысленно отметил еще пару неотложных дел, которые придется делать сразу же после того, как разберется с Таносом, после чего бросил последний взгляд на виднеющийся в обзорном окне Хильхейм и направился в каюту. Требовалось еще раз уточнить детали. Видар с Вали молчали, видимо, переваривая не кстати всплывшие воспоминания о последнем посещении данной планеты. Корабли неторопливо занимали правильное положение, асы готовились к бою. Тор напряженно хмурил брови, так и этак прикидывая планы перехвата. Слишком давно он не отправлялся в поход на кораблях, пользуясь радужным мостом. Беврист все-таки гораздо удобнее. Провести по нему можно хоть целую армию, доставляет в любую точку девяти миров быстро и с гарантией, путь открыть можно в любой момент. Очень удобно, гораздо удобнее, чем космический корабль, который не резиновый и во все стороны не тянется, а еще требует навыков, топлива и времени. Вот только корабли имеют одно преимущество, о котором шастающие в границах своей системы асы уже подзабыли: они могут лететь куда угодно, далеко за границы и к Дроссиле. Именно поэтому сейчас Хильхейм окружает космический флот Асгарда, именно поэтому Хеймдаль смотрит во все глаза и готовится, если что, спасать асов. У Одина одна мысль о том, что они могут проиграть, вызвала бурное возмущение, но Тор лишь молча выслушал и составил еще несколько планов, включая самые пессимистичные, готовясь отступать, изматывая врага, но не пускать его в глубины пространства Игдрасиля. Он был готов пожертвовать Нидавеллиром, в самом крайнем случае, отступить за Муспельхейм, поставив на пути Титана Сурта и огненных демонов. С учетом слухов о том, что Танос заполучил целых два камня бесконечности, даже самые пессимистичные прогнозы могли стать суровой реальностью. Проклятые камни были чудовищным сгустком могущества и дурной силы, даже одного за глаза хватало, чтобы впечатлить до судорог, а два, и думать страшно. Определившись с очередностью действий при любом развитии ситуации, Тор потер лицо, разгоняя усталость, и пошел раздавать приказы. Его не волновали ни демонстративная отстраненность Браги, ни порыкивание Видара Свали, ни молчание Хёда, ни попытки гнуть свою линию Хермода. Мысленно Тор перебирал планы, готовясь ко всему и сразу, так что одобрительное кивание Одина прошло мимо сознания. Сейчас Тору остро не хватало Локи и его советов, но брат был там, у себя на планете, а Тор здесь, готовясь к, возможно, самому тяжелому бою в своей жизни. Ведь мало остановить одного Титана, пусть и поехавшего крышей, скорее всего, с ним будет армия, и тут предстоит выложиться до конца. В обзорном окне медленно разгорался тусклый рассвет, когда Тору доложили о появлении авангарда армии Таноса. Первым летел странный корабль, похожий на бублик с отростком, остальных пока не наблюдалось, и Тор выдохнул с облегчением. Если удастся остановить Таноса до подхода основной массы войск, это будет редкостной удачей. Тор пробормотал коротенькую, но очень емкую молитву и отдал первый приказ. Люк смотрел на окружающие его звезды, ностальгически улыбаясь. Космос – первая и основная любовь скайвекеров. Звезды – пространство и свобода. Что еще нужно? Разве что империя, война, полеты, любовь. Продолжать можно долго, он жадный и хочет всего и побольше. Все, что не дадут, возьмет сам. Ну а пытающимся залезть в его карман, оторвет руки, сказав, что так и было. Танос приближался, это Люк знал. А еще он знал, что готовящиеся к его прилету асы Титана упустит. Танос не просто завоеватель, он идиот с претензией. А еще он не любит лишних телодвижений, весь такой возвышенный и озабоченный судьбами галактики. Титан попрет напрямик, не в расставленные Одином сети, а на зов камней. Ему нужны только они, ничто другое Таноса не волнует. Для сражений и резни у него есть армия, легион, отряд усыновленных фанатиков с промытыми до скрипа мозгами и прорва наемников. Вот вся эта масса и навалится на асов. А Танос, он же умный, ленивый и жадный, а еще самоуверенный и эгоистичный до умопомрачения. Он не захочет, чтобы кто-то даже приближался к камням, поэтому за ними полезет лично. И этого достаточно, чтобы сделать прогноз. Камар Тадж. Стрендж напряженно всматривался в развернувшиеся веером вероятности. Око мягко пульсировало, переливаясь всеми оттенками зеленого, пока маг использовал его возможности. Вонг тихо подал чай с сэндвичами и десерты. Стрендж, погрузившийся в вероятное будущее, только дернул пальцами, показывая, что заметил. Через пару минут маг выдохнул, око утихомирилось, и Стрендж запрятал подвеску с камнем за пазуху. Вонг разлил чай, с намеком подвинув к начальству тарелку с горкой сэндвичей, а вот тарелки со сканами, взбитыми сливками и пудингом, наоборот, отодвинул подальше. Стрендж укоризненно покосился на своего верного слугу, но промолчал, потянувшись к еде. Следующие полчаса маги наслаждались вкусностями, попутно размышляя о том, что куковать им тут, в бункере, пока все не закончится, и выйдут из него они только тогда, когда Люцифер их выпустит лично. О том, что может произойти, если, не дай боги, его убьют, даже думать не хотелось. Впрочем, испытывать терпение Светоносного, пытаясь удрать, маги не собирались. Люцифер был крайне убедителен, нанеся визит. Он кратко проинформировал Стрэнджа о том, что идет воевать с Титаном, и гораздо более пространно расписал в красках, что сделает со Стрэнджем, если тот вздумает высунуть нос за барьер. Скажем так, Вонг очень впечатлился, а он за свою жизнь всякое повидал. Стивена тоже проняло, он не хотел, чтобы следующие пару тысячелетий его как минимум пытали, а как максимум, убивали и воскрешали. Люцифер отдал четкий и недвусмысленный приказ. Сидеть в убежище на задницах ровно и не рыпаться. Ему только не хватало дать врагу возможность заполучить еще один камень бесконечности. Попытки Стрэнджа возмутиться, упирая на свое положение верховного мага, были резко пресечены отказом, а потом Стивена неожиданно скрутило так, что он света белого не взвидел. Боль прокатывалась по всему телу, кровь кипела, разум помутился, маг только и мог, что хрипеть сорванным голосом и слабо дергаться на мраморном полу, проросшим раскаленными гвоздями. Когда это прекратилось, Стрэндж мог только хватать воздух широко открытым ртом, сплевывать потекшую горлом кровь и внимать холодному голосу Люцифера, напомнившему магу, кто есть кто в табеле о рангах и что клятвы, они такие, их надо или исполнять, а не крутить хвостом по английской привычке, или дохнуть в мучениях. Третьего не дано. Еще раз напомнив о субординации и дисциплине, Светоносный закинул магов в бункер, запечатал барьеры и ушел прочь, всех остальных представителей колдовской братии подняв в ружье, поставив стеречь границы и следить за порядком. Очухавшийся после вразумления Стивен привел себя в порядок и теперь дисциплинированно сидел в библиотеке, ожидая разрешения всей этой непростой ситуации, утешая себя тем, что данное заточение можно считать отпуском. В конце концов, ему тоже отдых положен, вне зависимости от того, есть у магов профсоюз или нет. Бригит поправила слегка загнувшийся манжет, потом лезущие в глаза волосы, потом одернула юбку. Стоящий рядом супруг кашлянул, и женщина, выдохнув, вздернула подбородок, успокаиваясь. Заставив себя подышать на счет, Бригит смогла утихомирить разбушевавшееся сознание и приступить к тому, о чем мечтала много лет. «Славься!» — выкрикнула Бригит, с восторгом и волнением глядя в начинающие покрываться звездами небо. «Слава тебе, звездноглазый! Слава!» — хором грянули стоящие вокруг алтаря люди. Практически все одетые в гражданское, но с военной выправкой и характерными мозолями на ладонях. «Славься!» Алтарь, самый простой, валун, верхушку которого стесали и на гладкой поверхности вырезали схематичное изображение звезды, символа Лаки, слегка дрогнул, словно еле видимая волна прошла по поверхности темной воды. «Слава тебе, Лаки, владыка огня! Пусть твой огонь сожжет врагов и согреет верных! Слава! Славься, сын Зари!» Аккуратно сложенные колодцем поленья, политые крепким алкоголем, сразу же вспыхнули на удивление бездымным пламенем. «Звезды светят тебе, указывая пути. Слава!» В костер плеснули из большой чаши дорогущей аквавитой, не поскупившись на эксклюзив, и столб огня взвился в небо, ревя, как взлетающая в космос ракета. «Славься, милостивый! Наша верность принадлежит тебе. Прими эти жертвы, Ладур! Слава!» В огонь полетели дары, сделанные на заказ сладости, то, что, как Бригит четко знала, своенравное божество примет, а затем двое крепких парней подтащили к алтарю с пылающим на нем костром связанного мужчину с бешеным взглядом, холеного, очень дорого одетого, что-то мычащего в залепивший рот кляп.